Эпилог. Спустя пару месяцев. Полина. «Мы лучше снимем гостиницу. Так будет комфортнее и вам, и нам», — упорствует Руслан в телефоне. «Сама подумай. Не расслабиться, не поваляться в пижамах. Карапуз еще ваш беспокойный, спать никому не дает». Я едва не закатываю глаза. «Ну что поделать? Саша у нас с характером и энергией, бьющей через край. Даже Ильи не хватает на борьбу с ним и его сном». «У вас же будет отдельная спальня», — все еще настаиваю я, но больше для собственного удовольствия. «Зато пообщаемся так, что потом полгода друг от друга тошнить будет. Будем к вам приходить в гости почаще, хоть каждый день. Но не думаю, что у Тани будет столько сил после родов. Вспомни себя. Я прекрасно помню первые дни и даже недели после родов, когда сил у меня было крайне мало. Перепады настроения, бессонные ночи, то прибывающее, то убывающее молоко. И наш маленький неугомонный сыночек. Я с ностальгией вспоминаю, как он лежал тихонечко в инкубаторе в больнице и по большей части спал. Крошечный, розовенький, похожий на папу. А тот момент, когда Илья в первый раз его навестил, я вообще не смогу забыть до конца своей жизни. Тогда едва разрешили просунуть руку в отверстие в боксе, чтобы коснуться малыша. И то всего на пару минут. Илья стоял рядом с такими эмоциями на лице. Это был восторг, шок, страх, нежность, невероятная смесь. Он просунул руку и коснулся маленькой ручки Сашеньки, а сынок проснулся, открыл глазки и схватился своими крошечными пальчиками за палец Ильи. И мой суровый непробиваемый Воронов не выдержал и прослезился. Я никому об этом не рассказываю. Это моя маленькая, самая драгоценная тайна. О том, что у сильных мужчин может быть такое большое сердце. И его сердце принадлежит полностью нам. Как и мое сердце, наполнено до краев Ильей и сыном. Они моя жизнь, мой смысл, мой свет. «Ладно, как хотите», — изображаю обиду, но знаю, что брат чувствует меня лучше всех. «Когда вас ждать? Вы на машине или на поезде?» На машине, конечно же. Тане будет комфортней и поспать, и остановки делать хоть через каждый километр. Танюшке рожать по сроку через пару дней. И я считаю, что они слишком затянули с приездом в Москву. Надеюсь, их малышка не решит родиться раньше времени в дороге. Кто знает Волковых-младших? Вдруг они все такие упрямцы, как мы? Очень вас ждем. Соскучилась невыносимо. Да и Сашу, наконец, понянчите. В прошлый раз Руслану пришлось уехать еще до того, как нас выписали из больницы, и он видел племянника только на фотографиях. Уверена, он мечтает потискать этого крошечного мужичка и задарить его подарками. Будут у них с Ильей соревнования, кто подарит игрушку круче. Это так мило, что я сейчас снова расплачусь. А потом родится дочка у Танюшки, и мы приумножим уровень милоты в нашей большой семье в два раза. Нам предстоит еще больше этих счастливых хлопот и незабываемых дней. Всех понянчим. Ладно, я позвоню завтра, как мы будем выезжать, — добавляет Руслан. Таня меня уже заждалась, передает вам большой привет. Поцелую ее крепко от нас. Мы прощаемся, и я иду в ванную комнату, чтобы проверить, как мои мужчины пережили вечернее купание. Сегодня Илья в первый раз делает это в одиночку. Раньше мы купали Сашу только вдвоем. До сих пор не верится, что моя жизнь настолько круто изменилась. «Федор, подними температуру в детской на 2 градуса. Саша из ванной», — отдаю команду умному помощнику. «Он у нас даже колыбельные теперь петь умеет». «Понял. Подогреть воду для вечернего ромашкового чая». «Да, пожалуйста. И включи какую-нибудь романтическую музыку на кухне, когда мы с Ильей туда придем пить чай». «Понял». «Скучаю по мужу. Разорву его сегодня на тряпочке. Мы снова как свежевлюбленные. Дорвались друг до друга, как только здоровье позволило. Я прохожу по большой квартире Воронова и отмечаю, что все следы пребывания в ней Светы исчезли без следа, как, впрочем, и она сама. Только для вида долго бегала и возмущалась тому, что ее брата уволили. Доктора отстранили от работы, и целый отряд юристов потащил претензии по судам. Она уже умотала в Дубай к своему богатому, но старому папику. Даже брат ей оказался не сильно нужен с таким ворохом проблем. Игорь Толкунов был не просто уволен Ильей. Он получил такой волчий билет в любые руководящие должности, что еще долго будет искать работу. А она ему понадобится, чтобы оплачивать наши бесконечные иски. Сидит теперь под домашним арестом и ждет окончательного решения суда, поедет ли он в тюрьму или нет. Мне все равно. Я уже не ненавижу его. Я выше всего этого негатива. Он не должен отравлять мою прекрасную, счастливую жизнь. Бизнес-центр достроен. Нас ждал самый настоящий успех. За площади в аренду дерутся не на жизнь, а на смерть. От клиентов нет отбоя. А мой любимый в отпуске с семьей. Я приоткрываю дверь в просторную ванную комнату и вижу сбоку, как Илья склонился над пеленальным столиком и одевает Сашеньку. Так, теперь давай вторую руку. Сосредоточенно пропихивает крошечные пальчики в рукав мягкого боди для сна. А эту не ешь, она тебе еще понадобится. У него такой сосредоточенный вид, будто он двигатель перебирает, а не надевает маленький костюмчик на ребенка. Будешь мамочку свою щипать, пока лопаешь молоко. Наклоняется к нему и целует в животик. Саша улыбается и хватает его ручками за волосы. Только чур не сильно. Я ее сиси тоже люблю. Они мне самому сегодня нужны. Я не выдерживаю и прыскаю со смеху. Илья тут же оборачивается и распрямляется. Ну что ты крадешься, шпионка? Подслушиваешь? Умиляюсь. Ты такой забавный с ним. Меня сейчас разорвет от милоты. Ух, затискала бы обоих. Каждого по-своему. Это я тебя разорву. Жадно облизывает меня взглядом Илья, задерживаясь на крохотном халатике, чуть натянувшемся на груди. Быстро берет себя в руки. Принимай работу. Чуть двигается, позволяя подойти к столику. Вымытый с пенкой, вытертый, намазанный кремом и одетый в памперс и боди. Все идеально. А памперс правильной стороной надел? Обижаешь. Прежде чем я успеваю взять сына, хватает его сам и поднимает на свою руку полулежа. Наш кроха легко на ней умещается целиком, как обезьянка. Ну что, тигренок, полетели ужинать и спать? А потом обнимает меня второй рукой за талию и притягивает к себе. Целует резко и страстно. Так сладко, что у меня пальчики на ногах поджимаются. А потом я съем твою маму. Снова этот темнеющий взгляд. Догоняй. Не дает прийти в себя и уже несется в детскую. Я догоняю. Я порхаю, как бабочка под цветочком от избытка чувств. Ну, у кого может быть еще такое счастье? Илья мягко покачивается с сыном на руках, пока я устраиваюсь поудобнее в кресле для кормления. Потом отдает его мне и целует. Уходит от нас в другую комнату, чтобы не отвлекать малыша. Саша не может не реагировать на папу, если тот рядом. Самый настоящий папин сыночек. Каким-то чудом сегодня сынок засыпает почти сразу после кормления, и я, наконец-то, добираюсь до обожаемого мужа. Да, теперь Воронов не только он, но и я. Мы не стали устраивать пышную свадьбу, ничего не объясняли репортерам, просто расписались в кругу самых близких и любимых людей. Нам была важна не показуха, а наше счастье и любовь. И любви теперь у нас выше крыши. Когда я вхожу на кухню, Илья что-то колдует у столешницы спиной ко мне. На обеденном столе стоят две чашки с чаем, звучит приятная музыка. Я подхожу к нему и обнимаю со спины. Прижимаюсь щекой к лопаткам. «Я сегодня говорила тебе, как сильно я тебя люблю!» Шепчу, и он накрывает мои ладони своими, прижимает сильнее к своей груди. «Говорила, но мне всегда мало. Чувствуешь?» Под моими ладонями бьется мощное сердце. «Я тоже безумно тебя люблю и хочу!» Он быстро поворачивается в моих руках, перехватывает меня за талию, и вот я уже сижу на кухонной стойке, а он стоит тесно-тесно между моих коленей. В его глазах любовь, страсть и желание. Те самые, что пробудили во мне настоящую женщину почти год назад. Сколько же всего после этого произошло, и все-таки мы вместе. Илья целует мою шею, заставляя запрокинуть голову. Захватывает кожу губами, будто и вправду хочет съесть. Его большие горячие ладони скользят по моей талии вниз, сжимают ягодицы. «Рррр, моя сладкая женщина, я тебя растерзаю на этом столе!» «Растерзай!» — тяжело выдыхаю и обхватываю его ногами. «А потом на том большом столе!» — обещает, спускаясь поцелуями на плечо. «А потом?» — «Мне этого мало, всегда мало. Я хочу больше Ильи Воронова!» «А потом утащу тебя в спальню!» — распахивает халатик на груди и пожирает сначала взглядом. и буду любить тебя, пока не попросишь пощады. Целует пышное полушарие, жадно раскрывая рот. Значит, ох, вцепляюсь пальцами в его волосы, до самой смерти, ненасытный ты мой. Буду любить. Впивается в мои губы горячим страстным поцелуем, и я забываю, как дышать, как жить без моего мужчины. А потом смотрит мне в глаза и шепчет. Буду любить, пока смерть не разлучит нас, а она не сможет разлучить.